стараясь не выдать своего бешенства, он сказал тоном, который казался ему предельно небрежным. «Я своих родителей не знаю, рос по сиротским приютам, поэтому у меня, собственно, нет никакой прямой связи с историей моего народа. Я даже не могу с полной уверенностью утверждать, что я индеец. Многие говорят и говорят, что я похож на индейца, но я действительно похож на индейца. Однако до определенного момента меня нисколько не интересовали мои корни, реальные или предположительные. Но однажды, еще мальчишкой, я вдруг узнал про танец духов. Точно помню, когда это случилось. В приемной зубного врача лежал журнал, и в нем была статья. «Ого, ага». Растерянно тянул Хаким. Он не понимал горячности собеседника. Да и выпитое вино не располагало, каким бы то ни было, серьезным разговором. «То была заурядная познавательная статья», — продолжал Уилсон, «которую иллюстрировала фотографии человека по имени Джек Уилсон. Индейцы звали его Вовока. На картинке он был в обычном индейском одеянии, те, кто изображал на празднике дух умершего. Этот наряд для ритуального танца весь в звездах и полумесяцах». Хаким только моргал. Он решительно не понимал, о чем толкует странный американец. «Ритуальные танцы, духи умерших. Словом, героем статьи был мой полный тезка. Я подивился совпадению и тут же про него забыл. Только годы спустя, когда я сидел за решеткой, да, второй год в тюрьме строжайшего режима, второй год в одиночке, месяцами таращится на стену, зато думать и вспоминать никто не мешает. И вот однажды меня вдруг осенило, прям как ошпарило. «Погоди», — сказал я себе, — «ведь мой полный тезка в том журнале, это ведь неспроста. Никакой он мне не тезка, он — это я, и я — это он. Да-да, он — мое прошлое и мое будущее, в этом человеке все мое». Хаким кивал с отсутствующим видом, потом тоскливо покосился в сторону стоящего в почтительном удалении официанта. Смущение Хакима перерастало в скуку, а скука — в раздражение. «Простите, до меня не доходят все эти тонкости», — сказал он усталым тоном. Тупость раба возмущала Уилсон. Но тут ему пришло в голову, что он сам лишил Хакима возможности что-либо понять, как он представился в Ливане. Фрэнк Данкония, а теперь внезапно выпрыгнул его полный тезка, Джек Уилсон. Без дополнительных объяснений никто, естественно, не врубится в его повествование. Тяжело вздохнув, Уилсон сухо закруглился. «Короче, танец духов — некий аналог вашего идейного наследия в виде книжек Кутба». Тут Хаким наконец-то взяло любопытство. «Погодите, вы так мне ничего и не объяснили насчет этого танца. В чем его идейное содержание?» Уилсон опять загорелся. «Танец духов — это призыв вернуться в потерянный золотой век, отказаться от прогресса, который несет только смерть и разрушение, страдания. Дело в том, что этому Вовоке, мне тогдашнему, было видение, будто все индейцы, все начинают разом танцевать, и к ним мало-помалу присоединяются все восставшие из праха предки. Они танцуют и танцуют и танцуют, и земля, вся земля начинает содрогаться под их ногами. А потом все индейцы, нынешние и прошлые, вдруг возносятся на небо, а земля продолжает сотрясаться, и в конце концов пожирает оставшихся на ней людей. А остались одни бледнолицые, все враги индейцев погибают, и тогда индейцы возвращаются на землю, все старые раны заживают, и начинается новая прекрасная жизнь, мир излечивается от заразы». «Мир излечивается. Занятно. Да, на землю возвращается золотой век, все становится как в старые добрые времена». Хаким странно поиграл бровями. «Похоже, мы с вами оба много выпили», — внезапно сказал он. Уилсон чуть не лопнул от злости. «Старый дурак, ни черта не понял». Тут араб махнул рукой, словно отметая все прежде сказанное, и сделал нечто до такой степени неожиданное, что прежний разговор действительно немедленно вылетел из головы. Хаким достал из кармана черную бархатную коробочку и положил ее на стол перед Уилсоном. «В таких футлярах обычно дарят обручальное кольцо. Это что, предложение руки и сердца?» — растерянно улыбнулся американец. Глаза Хакима смеялись и подсказывали: «Открой, сам увидишь». Уилсону стало немного не по себе. Не без трепета он открыл бархатный футлярчик. На шелке в углублении для кольца лежала розовая продолговатая капсула, похожая на мультивитаминную. «Похоже, это действительно предложение», — сказал Уилсон, внутренне холодея. «И приводить его в исполнение вы предлагаете прямо сейчас? Без права помилования?» Хаким отозвался с мешком. «Пока смерть не разлучит нас. Впрочем, я вас не тороплю. Ну, а говоря серьезно, если попадетесь, терзать вас будут долго и страшно. Поэтому я дарю вам выбор». Уилсон решительно захлопнул коробочку и сунул ее в карман. «Смерть мучительная?» — спросил он с почти беззаботным видом. «О, нет. Видели фотографии в Джонстауне? Те после массового самоубийства. Помните? У всех покойников улыбка на лице». Уилсон саркастически хмыкнул. «Ошибаетесь. Врачи называют это риктус, обычный спазм после трудной агонии».